Мы начинаем очередной урок, тест номер 18. Страница Тет Зайн. Мы находимся в Истоклуд Пними, внутреннее созерцание. Страница Тет Зайн 16. Левая колонка. Строчка 28. Как бы заголовочек. Описание краткое. 28. Бамахашава ахат нецла вневраа холя мециют. 29. Вегига пеулат вегига поэлет веги Эцем Хапеула Виги Мециют Дер 30 Асахар Хамекаве Виги Маут Айгия 28. Бамахашава Ахат Нецлава Невраа Холя Мециют. Одной мыслью было излучено была излучена и создана вся реальность. 29. Веги апоэлет, и она действующая. Веги эцем апеула, и это суть действия. Веги мециют, и это реальность. 30. Асахара мекаве, вознаграждение, которое ожидается, на которое надеемся. Веги магут айгия, и это сущность, должен сказать, сущность усилия, приложения усилий, суть приложения усилий. 31. Буква Хет. Восьмой параграф. Батерем шаану нихнасим. Бабиура дивреихем. 32. Зихроном левраха. Црихим лега. Зихроно левраха. Црихим легавин. Бамахашавто. Идбарах. Бивриат 33 Гауламот. Вагамициют Шелефанейну. Шело Яцу 34. Пулатам Лефанав. Бадерех Рибуй Махашавот. Кмо 35 Драхейну. Прежде чем мы приступим к объяснению слов Рава, Црихим Легавин, необходимо 32, необходимо понять. Бамахашавтой барах. В аспекте мысли, в мысли благословенного, что в мысли благословенного, Брибрият, 33 Оламот, при создании миров, Вамициют Шелефанейну, и реальности, которая перед нами, Шело Яцу, что не вышли, 34 пола там лифанав. Эти действия перед ним. Бедерех рибуй махашавот. По пути, как он говорит, множество путем можно сказать, путем множества мыслей. Кмо 35 дархейну. Как наши, как у нас это ведется. Точка. 35. Ки гу идбарах эхад яхид умьюхад. Каналь. 36. Ухмошигу фашут. Ках оротав ханим шахим. 37. Гаймену. Шутим умьюхадим. Бли шум рибуй. 38. Цурот. Кмоше Ехтов. Вело маха, кмоше Катув. Вело Махашватай. Махашватейхем. 39. Вело Даркейхем. Драхай. Вегомер. Очень глубокие вещи он нам рассказывает. Глубинные вещи. 35 после точки. Кигу Едбарах, ибо он благословенный. Он Эхад, Яхидум Юхад, один, уникальный и единый, как сказано выше. 36. Ухмошигу Пашут, и так как он, насколько он простой, как Оротав ганим шахим гаймену, также и света, которые от него протягиваются, 37, пшутим умьюхадим, они простые и единые. Бли шум рибуй, 38, цурот, без какого-либо множества форм. Как сказано к Моше Катув, как написано, что он говорит, Творец говорит, «Ло махашватай махашватайхем, мои мысли, это не как ваши мысли». 39. «Вело даркейхем даркай вихулы». И ваши пути, это не как мои, это не мои пути. Мы как раз это учили совсем буквально недавно на другом уроке Шлава Ясула. 39. Точка. Валькен Тавин. 40. Витаскиль. Шеколя Шеймот. Вакинуим. Вехоля Оламот. 41. Гайльоним. Вегатахтоним. Гаколь ор пашут. Ахат. Ахат. 42. Эхад. Яхид. Умьюхад. Ше эцель гашем идбарах. Аор. Ганимшах. Следующая страница. Пятая. Правая колонка, первая строчка. Вага Махашава, Вага Пеула, Вага Поэль, Вехоль Маше Галев, Два Яхоль, Лахашов Улегаргер, Гема Эцло, Даварехад, Три Мамаш. Если в правой строчке что-то не сходится по нашим, как сказать, по нумерации строчек, ничего страшного, потому что я читаю, говорю, что это в правой колонке, и называю, и читаю предложение, поэтому все равно можно от предложения, от точки до точки дойти. А в левой колонке у нас проблем как будто бы нет, с левой колонкой. Поэтому еще потерпим немножко, скоро у нас новое будет. Надеемся, что во второй части уже этого явления не будет у нас. Пока сходится. Ну, хорошо. Теперь страница четвертая, предыдущая. Страница Тет Зайн. Мы ориентируемся все время на страницы, номера страниц на языке святом. 16 страница, Тет Зайн, левая колонка, 39 строчка. Вааль кен, и поэтому. Тавин, пойми, 40. Витаскиль, и разумей. Шеколя шеймот вакинуим, что все имена и прозвища, вехоля оламот, и все миры, 41. Айлюним ватахтоним, высшие и низшие. Аколь ор пашут, эхад яхиду муюхад. Все это один простой свет, который один, единственный. Да? Который один, единственный, можно сказать. И единый. Ше эцель га ше мидбарах. Один, единый. Нет, я не так называю. Я называю так. Один, уникальный и единственный. И единый. Все. Я так говорю, как они там говорят, неважно. Как я говорю, я так... Это очень тонкая материя. Ше эцель га ше мидбарах. Что у Творца Благословенного. Гаор анимшах, свет, который протягивается, следующая страница, Юд Зайн 17, правая колонка. Свет, который протягивается, как он сказал, и у Вегамахашава, и мысль, Вегапеула, и действие, Вегапоэль, и действующий. Вехоль маше галева два яхоль лахашов улегаргер, и все, что сердце может понимать и рассуждать о чем. Гема эцло даварехат мамаш, они у него действительно мамаш одна вещь, одно целое представляется, одно. Представляется. Четыре. Это очень сильная вещь, что мы можем таким образом, что он нам рассказывает, мы вместе с ним можем это все поднять опять в одну точку. Что он рассказывает, все в себе мы можем это опять поднять, как он говорит, в одно. А потом мы разделяем, опять идем дальше. И таким образом он у нас строит у нас все это древо жизни сверху вниз, и мы можем потом самим идти снизу вверх. Ничто не пропадает духовным. Четыре. Валь пи зе тишпот ветаскиль шеба махашава 5. Ахат, нецла, вневраа, холь, амыциют, газо. 6. Айлюним, витахтуним, яхат. Ад, клалут, гаколь, багмар, 7. Гатикун. 4. Медленно надо читать, чтобы каждое слово ощутить, и его каждое слово как бы притянуть его силой, как бы с усилием притянуть его сверху к нам вниз. Как будто там громадное усилие, сила там есть, и как будто бы протягиваешь руки вверх и притягиваешь это с большим трудом вниз. Так должно проходить предложение, когда ты занимаешься. И оно должно быть тяжелым. Ибо мы его спускаем в места, где тяжесть есть, сила притяжения и так далее. В Альпи Зе и в связи с этим Тишпот оцени, как сказать, суди сам, суди и вытаскиль, и разумей. Шебамахашава, пять ахат, что в одной мысль, одной мыслью Нецла была, была излучена от слова Ацилут и создана от слова Брия Невра. Холь гамциюд газо, вся эта реальность. Шесть. Гайлюним ва тахтоним ях. Высшие и низшие вместе. Ад клалут гаколь багмар гатикун. До полной общности в гмар гатикун. В конечном исправлении. Семь после точки. Ашеротага махашавага ехида ги восемь. Гапоэлет этаколь. Веги эцем коль гапеулот. Девять. Веги мекабелет гатахлит. Веги магута шель десять гайгия. Веги ацма мециют. Коля Шлеймут, 10.11. Ваасахар Амыкаве, точка. Кмоши Переш Гарамбан, Зихроно Левраха, 12. Басот Эхад Яхид Умьюхад Каналь. Семь после точки. Ашер отага махашава ехида, что это единственная мысль. Ги восемь, гапоэлет это коль, она действует, она это создает это все, производит, лучше сказать, производит это все. Вегиецем коля пеулот, и она суть всех деяний, действий, лучше сказать. И она в суть всех действий. Девять. Вегии мекабел это тахлит. И она получает предельное, свою предельность. Вегии магута шель десять айгия. И это суть усилия. Веги ацма мециют коля шлеймут, и она сама реальность всего совершенства. 11. Ваасахара мекаве, и на вознаграждение, на которое надеются. Точка. Кмо шепиреша рамбан зихрона левраха, так как пояснил Рамбан Рави Моше бен Нахман. Зихруно левраха, последние два Зихруно левраха, благословенной памяти. 12. Басот эхад яхиду муюхад каналь. В секрете один, уникальный и единый. Тринадцать. Иньян гацимцум меваэр эх яцеа мегапоэль гашалем. 14. Пеула вильти шлейма. 13. Иньян гацимцум. Вопрос. Аспект сокращения. Меваэр объясняет. Эх яцаа мегапуэль ашалем, как вышла из совершенного деятеля. Четырнадцать. Пеула вельтишлейма, действие несовершенное. Пятнадцать. Тет. Девятое. Девятый параграф. От. О, или от буква. Вегайну. Шегери харав. Зехроноли враха. Бепраким. 16. Ришоним. Шебесефер азе. Бейняна цимцум га ришон. 17. Лигьот гайньян газе гахамур. Не гахамур. Гахамур. Шебе хамурот. Ки 18 гехрагу ашергам гакилькулим вехоль миней 19 ахисронот геманим шахим убаим геймену идбарах 20 охмо шикатув йоцер ор уворе хоших. Гиней. Здесь можно было поставить точку. Вегиней 21. Гакилькулим. Вегахоших. Гема. Гефехамити. Ло. 22 идбарах. ואיך אפשר שימשך זה מזה, ואיך באים 23 ביחד עם האור והעונג שבמחשבת הבריאה. Точка. Где мы находимся? Первое. В самом начале. Длинное предложение, не важно. 15 строчка. Вегайну, то и то есть, то и то есть, шегари харав зихрональ вераха, что рав, благословен он, дает широкое, кстати, гари, значит, дает, распространяется очень много в Бапракима Ришаним, в первых разделах в этой Шебасейферазе, в этой книге. Бейняна Цимцум Аришон в аспекте первого Цимцума, первого сокращения. 17. То есть он очень много об этом пишет. И распространяется, как есть. 17. Вегиот. Гайняна зега хамур шеба хамурот. И так как этот аспект сам у самый сложный, тяжелый, важный, можно сказать. Ки 18. Гехрагук, ибо с необходимостью, с необходимостью это так, что ашергама келькулим, что также и порчи, вахоль миней 19 ахисронот, и все виды недостач, гэманим шахим обаим гэймену идбарах, они нимшахим, гейма они, нимшахим, протягиваются, убаим и приходят, геймейну идбарах, от благословенного. 20. Охмоше катув, сокращение такое. И, так же, и как написано. Йоцер ору воре хоших. В утренней молитве написано. Формирующий свет и создающий тьму. Ибо оба мы знаем, что оба они, и свет, и тьма, это оба они конструктивные, оба они невозможно без, невозможно существование одного без другого. И вместе они создают единство. Вегиней 21, Акилькулим, Вагахоших, Гейма Гефехамити Лоибара. И вот 21. Гакелькулим, порчи, вахоших и тьма. Гейма Гефеха не противоположная, действительно противоположная Амити, им благословенному. 22. Вехефшар шиимашех, шиимшах зелазе, земизе. И как может протянуться одно от другого. Вэх баим 23 бяхад, и как они приходят вместе, имга орва онек, вместе со светом и наслаждением, шеба махашева табрия, которые есть в замысле творения. Точка. 24. Вэйн ломар шехем бет махашавот миюхадот зо 25 мизо ше хас вишалом ломар улегаргер казот каналь. 24. Вэйн ломар, и нельзя сказать шехем бет махашавот миюхадот, что это две отдельные, особые, две отдельные мысли. Зо, мизо, отдельные одно от другой. 25. Ше хас вишалом, что, Боже упаси, ломар, чтобы сказать, улегаргер казот, и рассуждать таким образом. Каналь, как сказано выше. Точка. Ибо все едино, мы сказали, что все это вместе, все это сводится к одному полному единству. Не может быть двух противоположных таких отдельных мыслей в замысле творения. В Алькен, нет, в Имкен, 26. Эх, коль зе нимша геймейну идбарах, ад лолам газе, 27. Гамале, Хела Исурим, Везухама Гдула. В Эх 28 Гем Миткалькалим Яхат Бамахашава Айхида. 25 после точки. В Имкен, если так, 26. Эх, коль зе нимшах эймейну идбарах, как это все протянулось от благословенного. Адле улама зе до нашего мира. 27. Хамале хелаа ясурим везугама гдула. Полного болезней, страданий и нечистоты большой. В Эх 28 Геммит Калькалим Яхад, и как они могут существовать вместе, поддерживаться вместе, лучше сказать, питать друг друга, калькала и питание тоже. Как они могут подпитывать друг друга, вместе быть? Бамахашава Аихида в единой мысли. Двадцать девять. Перек бет. Второй раздел части первой. Тес. Тридцать. Биюр Махашевет Абрия. Объяснение замысла творения. 31. Очень важно, не имея в виду, аккуратненько, чтобы не думал только головой, как философия. А все притяни вниз, вниз, как я говорю, сверху притягивай, как будто силой, как будто поджимаешься на турнике. Ты сам себя поднимаешь, держишь двумя руками держишься. Только держишь руки не так, как ты обычно, а ладони повернутые к себе. Ладонями к себе. И ты берешься за этот, за верхнюю эту, да, как ее сказать, за эту штангу верхнюю, которая на турник, как будем говорить. И ты подтягиваешься вверх. Так вот, то же самое ты должен делать при этом, когда ты сейчас считаешь, только наоборот, как бы, ты стоишь на месте, а притягиваешь, как бы, эту балку, все, что ты читаешь, слушаешь, притягиваешь ее так к себе. И, конечно, таким же образом мы поднимаемся вверх. 31. Юд. 10 параграф. Ата Наво Эль Габиюр Бацурат Махашевы 32 Габрия. А теперь мы перейдем, так сказать, к объяснению. Бацурат Махашевы Табрия 32. Свойстве или форме замысла творения. Структуре, можно сказать, замысла творения. Точка. Шезе вадай шесов маасе бамахашава 33 тхила. Ки афилу ваадам гашми Бааль-Рибуй, 34 Махашавот, Камбояво Сов, Амасе, Бамахашавто, 35 Тхила, Аль-Дерахма, Каше-Осек, Бабинян, Бейто. Ану 36 мы виним. Шемахашава решена. Шехашав. Баэсек 37 зе. Гу шехашаве цурат байт. Лашевет бо. Валькен 38. Мукдамло рибуй махашавот вирибуй пиулот 39. Адеше гомер цура зо шехашав мирош вецура 40 зо баало басов коль пиулотав. Тридцать два, после точки. Везе вадай, и это, конечно же, так, шесов маасеба махашават хила, 33, что конец дела, он начинается в мысли. Да? То есть все начинается с мысли. 33. Ки афилу ба адам гашми ба аль рибуй махашавот, что даже в человеке материальном, у которого есть много мыслей, 34, обладателя, ба аль, это обладателя многих мыслей, гамбо яво соф махамасе ба махашавто, 35 хила. Так и у него придут у него у него также будет, о нем также можно сказать, что конец дела в его мысли находится сначала. 35. Альдерахма, как так как Каша Осек, как это Альдерахмашаль, нехорошо сказать, Альдерахмашаль, как в примере, он дает нам пример. Альдерахмашаль. Кашеосек бевинян бейто, когда он занимается строительством своего дома. Ану 36, мы понимаем, шемахашава ришона, что первая мысль, шехашав беэсэгазэ, которую он замыслил в этом занятии, 37. Гу состояла в том, шехашав цурат байт лешевет бо, что он замыслил форму, картину этого дома, в котором он, чтобы там жить, поселиться. Валькен, и поэтому, 38, мукдам лор и буй махашавот, предварило ему это множество, этому дому, то есть множество мыслей, вырибу и пылот, и множество действий. 39. Адше гомер цуразу, пока он не закончил эту картину. Шехашав мирош, который он задумал из головы. Вецура 40 зо, и это картина. Образ, можешь сказать, неплохо. И этот образ. Баало пришел к нему. Басов коль пэулотав, смотри, в конце всех действий. Точка. Вегинхаруэ. Следующая колонка левая, первая строчка. Шесов маасе вамахашава тхила. Последнее предложение внизу, после точки. И вот ты видишь, первая строчка с левой колонки, в левой колонке. Шесов маасе, что конец деяния, конец действия, начинается в мысли. Точка. Вегиней. Сов два амасы. Шехи хакотев ватахлит. Шебишвилам три. Неврау холь эйле. Гайну. Кидей леганот ле невраав. Кидей леганот левриотав. Четыре. Кмоше готов базогар. Точка. Первая после точки. Вегинея. И вот. Софа массе. Конец дела. Шигуга коте. Ватахлить. Что это предельное. Что это, как сказать, конечное. Что это предел. Котов и тахлит одно и то же. Что это котов это как полюс, что это крайная крайность и предельность, предельная цель, можно сказать, конечная цель. Шабишвилам, ради чего, 30, неврау холь эйле, были созданы все вот эти, гайну, то есть, кедей леганот ле бриотав, то есть, чтобы насладить его творение. 4. Кмоше готов базогар, как написано в Зогаре. Точка. Винода, Шемахашавто и Барах, Нигмерет, 5, Уфо Элет Текев, Шило Адамгу, Легьот Мехуяв, 6, Лихлимасе, Эла Амахашава Левада, Гомерет Кольсем Апула Текев Умияд. Это очень важно. 4. Винода. Все важно. Каждое слово у него как высечено на камне. Так же у нас высекается, что он говорит, это все высекается у нас. Только раскрыться надо на это. 4. Винода. Известно. Шемахашавтоид барах, что мысль благословенного. Нигмерет заканчивается, завершается. 5. Упоэлет и действует текев сразу же. Шело Адамгу, что он не человек. Легьот Мехуяв, чтобы он был обязан, 6, Лехли Масе, чтобы у него было обязано быть кли деяния. Эла Амахашава Левада, но только лишь мысль одна, Гомерет, Коль всем гапеула текев умият, завершает все действие тут же, сразу же. Текев умият одно и то же, это еще усиление от слова сразу, два раза. Такое есть в этом языке, когда повторяются два синонима, синонима одинаково подобные понятия, соединяются рядом таким образом. Когда это говорит об усиленном действии. Текев умья тут же на месте. Точка. Семь после точки. Улефизе муван. Шетекев. 8. Бехеж. Бехашвоид барах. Аль давара брия. Леганот. 9. Ленивраав. Техев нимшах внит пашет аор азе. 10. Гаймену идбарах. Бехоль цивьоно. Векомато. Вехоль гавахем. Вехоль гавахам. 11. Шель Гатаногим Шехашавбахем Вехоль Ше Кользе Нехлаль 12. Беота Махашава Ше Ану Механим Маханимота Махашевет 13. Габрия Вегавен Гзе Гейтев Кимаком Шамру 14. Лекацер. Точка. Семь после точки. Улефизе муван. А в связи с этим понятно. Шетехев, что сразу же, вось 8, бамахашаво, бахашбо, бахашво идбарах, в мысли благословенного, аль давара брия, о сотворений. Леганот 9 ленивраав, чтобы насладить творение, его творение. Текев нимшах ванит пашет га оргазе, тут же протянулся и распространился этот свет, 10 гаймену идбарах от благословенного. Бахоль цивьяно во всех его обрисовках, как бы во всех его образах, в экомато и уровнях, в эхольгавагэм и всех как сказать, ну, подобное слово, и всех во всех уровнях, другое слово, 11. Шелятанугим, Шехашавбахем, в наслаждений, которых он задумал в них. Шекользе, что все это нихлаль включается, 12. Беота Амахашава, в эту мысль. Шаану Механимота, что мы ее называем, Махашевет 13 Габрия, замысел творения. Вагавен зе гейтев, и пойми это хорошо, он говорит, основательно. Кимаком Шаамру 14 Лекацергу, ибо место, в котором сказали, это чтобы это было вкратце. Для того, чтобы это было вкратце, все это объяснено. Точка. 14 после точки. Веда. Ше эт махашевет абрия, газот, 15, ано механим, ор, эйн сов, баруху, 14. После точки. Веда и знай, ше это махашевет абрия, газот, что этот замысел творения, 15, ано механим мы называем, Ор эйн сов баруху, свет бесконечности, благословен он. Точка. Ки в ацмутоид барах мамаш, 16. Эйн лану шум хага, шум хега, умила лагагдиро, 17. Баэйзе шем шигу. Вы захорзут. 15 после точки. Кива цмуто идбарах мамаш, ибо в его сущности благословенного, в сущности благословенного и действительно в сущности благословенного, 16. Эйн лану шум гега, нет у нас никакого выражения. Умила и слово, лагагдиро, чтобы его определить, 17, баэйзе шемшигу в каким-либо именем, точка. Вы захорзот, и помни это. Остановимся немножко. Это, в принципе, достаточно, что мы сейчас прошли. Также старайся читать это медленно, отдельно, чтобы все было закрыто, двери закрыты, окна закрыты, музыка, ничего не было. И медленно притягиваясь как к турнику, к свету, или привлекая его к себе. Одно и то же. Когда ты подтягиваешься к нему, это как бы ман делаешь. И тогда опускаешь его вниз. Но с усилием. А не просто так, чтобы с легкостью.